Коровы все чувствуют. Сотрудники много колбасы домой таскают. Комбинат оборудован системой видеонаблюдения, но постоянно приходится ловить за руку и увольнять людей. Мы даже провели анализ, установили мертвые точки у камер, куда работники завозят продукты, там колбасу в карман и обратно. Когда коллектив был маленький, психологическое давление и убеждения помогали. Сейчас 130 человек. Буквально вчера один пытался подделать накладные и вывести партию колбасы. В таких случаях мы привлекаем милицию, чтобы другим неповадно было. Но каждый ведь мечтает, всех ловят, а я проскочу. Мясо — это не железо. Можно в колбасу налить чуть больше воды. Да и коровы жилистые бывают. Вес у нее один, а на выходе сырья мало. Вот и списывают килограммы, а на самом деле домой их тащит. Кроме того, с советских времен сохранилась психология. На комбинате можно и нужно воровать. Но хочу вам сказать, что воруют и в Германии. Когда только начинали, немец дал нам установку: «Ребята, ищите мне тех, кто с мозгами, но чтобы не имели отношения к мясопереработке». Учить всегда легче, чем переучивать. Сейчас уже все не так. Наши главные технологи – люди новой экономики. Сегодня в состав холдинга «Тополис» входит 5 компаний, каждая из которых занимается своим направлением. Комбинату принадлежат 10 магазинов в Коломне и множество автолавок, которые рассредоточены по городу. «Тополис» обеспечивает около 30% подмосковного рынка. Борис Григорьевич говорит, раньше было больше, но москвичи давят ценой. В Москве удается держать позицию? В Москве мы представлены только в отдельных магазинах. Автолавки наши в столицу не пускают. Я пару раз пытался решить что-то на уровне префектур, но мне четко сказали, есть решение чужих не пускать. Входной билет в сети от 300 до 1000 долларов на каждый продукт. А у нас 200 наименований. Крупные комбинаты имеют мощный финансовый ресурс, иностранные инвестиции, а мы нет. Вообще работа с сетями – это головная боль и отсутствие больших прибылей. Все крупные мясокомбинаты зарабатывают на средних сетях, на одиноких магазинах и на регионах. Крупные сети – это как реклама. Там иногда устраиваются акции, где продукты продаются ниже себестоимости. Поэтому мы предпочитаем работать с Рязанью, Тулой и Подмосковьем. В сутки выпускаем 10-12 тонн колбасной продукции, 2-3 тонны полуфабрикатов. Большие надежды возлагаем на новое оборудование. На 30-40% поднимем обороты. Активно поставляем охлажденное мясо крупным комбинатам. Это сложный продукт, с ним много проблем. С Запада его не привезешь, дорого, поэтому заводы, выпускающие большие объемы, стараются с ним не связываться. С московской «Норека» тоже работаем. Чем вообще хороша «Норека»? Рестораны не интересует цена, только качество. Они сами на нас выходят. Но уж если быть до конца честным, в России нет хорошего мяса. Если так, то чем же нас кормят дешевые рестораны? Скорее всего, они закупают на рынках мясо без сертификатов. Правда, еще раз говорю, очень хорошего мяса у нас нет нигде. Ведь в мире существуют специальные породы скота, молочный, мясной, у каждого свое предназначение. В России обычно все в одном, корову сначала доят, а потом, как надоест, режут. А анаболиками скот пичкают? На Западе есть различные, которые этим занимаются для больших мясокомбинатов. У наших хозяйств на это нет денег. Экологически чистая еда, как следствие бедности. Был у вас интересный проект халяльного мяса. Что с ним стало? Идею я украл в Голландии. Мясные продукты для мусульман из правильно убитых животных. При забое по нормам шариата нужно прочесть молитву во славу Аллаха и использовать нож, а не ток. А сейчас на бойнях используется гуманный ток? Современные технологии все гуманны. Я в Германии видел завод, где свиней усыпляют. Думал, это требование зеленых, а оказалось все намного прозаичнее. В момент забоя у животного не происходит выброса в кровь адреналина, так мясо остается мягким и лучше хранится. Так вот, голландский предприниматель поставлял халяльное мясо в Арабские Эмираты и Европу, Лондон. Там очень большие мусульманские диаспоры, которые сформировались за последние 10-15 лет. Они живут компактно по своим традициям. Когда я начал делать для России подобный продукт, то даже вышел на Верховного муфтия и получил сертификат номер 1, разрешающий выпускать продукцию по мусульманским канонам. Но не пошло. Я не учел одного факта. В отличие от Европы, наши мусульманские диаспоры плохо знают традиции ислама, им нужно рассказывать, что такое халяль. Продукт я выпустил, сделал хорошую упаковку, стал продвигать. В Казань хотел попасть, не пустили. Говорят, нам своих надо кормить. В Москве, наоборот, в сети входил без билетов. Продукт уникальный. Но когда я стал разрабатывать стратегию рекламной кампании, понял, что надо продвигать не продукт, а ислам. А это все-таки не мое дело. Причем у нас работал мусульманский контролер, который проверял качество забоя. Халяльную продукцию с нехаляльной одновременно выпускать нельзя. Поэтому утром на чистом оборудовании делали мусульманскую колбасу, вечером обычную. Но проект пришлось временно заморозить. Мне всегда было интересно, кто вообще работает на скотобойнях. Я, откровенно говоря, на бойне сам был всего раза 3-4. Просто не могу там находиться. Но есть те, кто спокойно работает. Это люди с крепкой психикой и сельской местности родом. Они выросли в деревне, у каждого был свой поросенок, свои куры. Вы сами едите мясо после того, что видите у себя на производстве? В последнее время больше рыбу люблю. Но отторжение мясные продукты не вызывают. Хотя я четко знаю, что животные предчувствуют смерть. Свиньи нет, а коровы чувствуют. Глаза у них очень выразительные. Но каждый зарабатывает как-то на жизнь. Кто-то канализацию чистит, тоже не самая приятная работа, но нужная. Я считаю себя мясником, но в первую очередь управленцем. Люблю и умею считать деньги. Однажды даже у жены забрал отложенные на долгожданную первую машину средства и купил мясорубку. Буквально из-под подушки. До сих пор мне припоминает. Вы организовали частные предприятия одновременно с мясными московскими гигантами. Почему они такие большие, а вы нет? Все гиганты — это бывшие советские комбинаты, которые со временем были акционированы и получили крупные иностранные инвестиции. Я же построил все с нуля. Таких предприятий всего 5-6 штук. Уходить из бизнеса не собираетесь? Жизнь — сложная штука, и все в этом мире продается. Если завтра придет дядя и предложит хорошую цену за мой бизнес, я его продам. Я не сросся с ним, рассуждаю рационально. Тенденции к расширению предприятия есть, вижу большие перспективы, но делать из этого цель жизни не хочу».